Глава 19. Усилить контакт. Так устала за неделю, что в пятницу спать легла очень рано. Меня прямо-таки вырубило, едва голова коснулась подушки. Даже раздеться не могла. Нас сегодня от души погоняли по полосе препятствий. А вечерние тренировки окончательно выбили меня из сил. Наверное, я бы не уставала так сильно, если бы отец не загрузил меня дополнительными теоретическими занятиями. Но что поделать? Они, впрочем, были несложные, но ужасно нудные. И к концу каждого занятия мозг чувствовал себя насильно забитым разношерстной информацией. Слишком много всего. А я все еще испытывала внутренний протест, не желая вникать глубоко в магию связных. Понятно, что выбора у меня не было, но протест пока никуда не девался. Наверное, мне было бы проще, если бы меня поддержали родные. Мне бы хватило одного ободряющего письма, просто доброго слова и душевного «У тебя все получится, Одри, мы с тобой». Но со мной никто не был. Отец воротил нос. Мама после обряда посвящения лишь один раз со мной поговорила, очень сдержанно и с таким видом, будто общалась с тараканом, а не со своей единственной дочерью. Про остальных многочисленных родственников уж молчу. Со мной нынче был только Уолтер. Дурацкое стечение обстоятельств. С этими мыслями и уснула. А проснулась я от чьих-то истошных воплей. Недовольно приоткрыла один глаз. Было темно. И, кажется, сейчас был самый разгар ночи и сладкого сна, который мне так не кстати прервали. Сначала подумала, что это Ника во сне вопила, но тут же отбросила в сторону эти мысли. За ней такая манера не водится. По-моему, ей вообще не снятся кошмары. Перевернулась на другой бок, в попытке заснуть снова. Натянула одеяло на голову. Но истошный крик где-то далеко повторился. И не один, и не два. Да что за вопли-то такие? Ники, кстати, в спальне не было. И, судя по застеленной кровати, она и не ложилась. Странно. Где она шатается по ночам? Вчера она тоже вернулась за полночь. Со стороны коридора раздался оглушительный рев и грохот. Совсем близко. И я подскочила на кровати, как ужаленная. Сердце билось часто-часто. Что происходит? Крики доносились уже со всех сторон, и я решительно направилась к двери. Очень медленно и осторожно приоткрыла ее, выглядывая наружу. Да так и замерла в ужасе с отвисшей челюстью при виде открывшейся передо мной картины. В просторном холле Академии творилась настоящая вакханалия. Несколько драконов дрались друг с другом, вгрызая зубами в бока и крылья. Еще несколько студентов в прямом смысле того слова выползали из спален на четвереньках. Их тело, у кого медленно, у кого быстро, покрывалось чешуей, и обезумевшие драконы шарахались по коридорам с оглушительным ревом и утробным рычанием. Кажется, они вообще не отдавали отчет своим действиям. Они бездумно кидались друг на друга, били по стенам шипастыми хвостами и никак не реагировали на своих связных. Парочка девчонок пыталась подступиться к своим драконам, но быстро оставила эту глупую затею и скрылась в забаррикадированных спальнях. Связные пытались воздействовать на драконов чарами издалека. Воздух так и искрил разноцветными вспышками заклинаний. Один гневный пульсар попал в гигантскую люстру под потолком. и так грохнулась зеленому дракону прямо на голову. Меня поразил масштаб бедствия. Это ведь не парочка взбесившихся студентов, а как минимум все наше девичье крыло с факультетскими спальнями. Правда, судя по грохоту и воплям, у парней ситуация была не лучше. Демоны. А где Рид? Уолтер! Мысленно возвала я к нему. Ты где? Уолтер не ответил, и я, ругаясь, как портовый нищий, прикрылась защитным куполом и помчалась по коридорам, туда, где находилась спальня Рида. По пути увидела профессора Флинчера, выскочившего в коридор в одной пижаме и пушистых тапочках. Вздохнула было с облегчением, но тут же шарахнулась от него в сторону. Профессор Флинчер не собирался никого успокаивать и приводить дракона в порядок. Он сам уже был в процессе неконтролируемой трансформации. Я видела, как профессор сопротивляется изо всех сил. Его лицо было искажено мукой. Но глаза уже пожелтели, и дышал он тяжело и рвано. Меня захлестнуло паникой. Это что же, все драконы в Академии одновременно с ума посходили? Сумасшествие какое-то! Я побежала мимо, но на повороте взвизгнула, сбитая с ног чьим-то шипастым хвостом, пробившим мой защитный купол. Зашипела от боли, схватившись за ногу. Шип ранил очень глубоко, больно было до слез. Но я заставила себя подняться и доковылять через силу до мальчишечьих спален. Попозже себя подлатаю. Сейчас надо понять, что с Уолтером, и могу ли я ему как-то помочь. В спальне ли он вообще? Или уже умотал куда-нибудь, сверкая хищным оскалом? Дверь в его комнату была открыта настежь, и я похолодела, решив, что уже поздно. Но, наверное, это сосед Рида, тоже дракон, вылетел из спальни ранее, а сам Уолтер скрючился на полу, упав на колени и утробно рыча. Руки его уже покрылись чешуей. Но он еще не завершил трансформацию. «Рид!» Я кинулась к нему, сжав за плечи и заглядывая ему в глаза. Взгляд его был пустой, отсутствующий. Я видела, чувствовала, как он изо всех сил пытается остановить трансформацию, но не может. «Уолтер! Эй, Уолт, ты меня слышишь? Успокойся, пожалуйста! Ты можешь это контролировать! Ну же, обернись!» Я обхватила его лицо руками, с отчаянием вглядываясь в стремительно желтеющие глаза. Уолтер меня не слышал. Или слышал, но не осознавал смысл слов. Я шептала заклинания, пыталась достучаться до Рида, но тщетно. Впрочем, я заметила, что чешуя на его теле продолжала проявляться, но чуть медленнее, словно бы что-то мешало делать ей это быстрее. «Одри!» Глаза Уолтера на миг позеленели. «Ух ты! Все-таки сильный он дракон, не поддается сразу чужим чарам и даже пытается пойти со мной на контакт. Пока я бежала сюда через холл Академии, то видела в основном студентов, которые оборачивались в зверя моментально. «Я тут! Тут, слышишь? Борись, Уолт! Ты можешь это побороть! Я в тебя верю! Ну же!» «Помоги!» «Да как, демон, тебя разбери! Я пытаюсь!» Это был крик отчаяния, конечно же. Я не рассчитывала, что Рид ответит, но он вдруг схватил меня своими когтистыми руками и слабо выдохнул. «Не отпускай!» «Тебе легче, когда тебя касаюсь?» — сообразила я. Рид не ответил, лишь коротко кивнул и вцепился в меня мертвой хваткой. Прижал мои ладони к своим вискам, будто бы пытался так уменьшить боль. Взгляд его постоянно менялся, то становясь более человечным, то снова желтее. Я чувствовала его страх и панику. Да и сама была испугана всем происходящим, извинчена до предела. Соображала лихорадочно. Что могу сделать? Уже перебрала все известные мне заклинания, но они вообще никак не помогали. А касание, ни о чем таком не слышала и не читала. Как обычное касание может помочь? Я не понимала, но видела, что Уолтеру это, кажется, в самом деле помогало. Чешуя на его шее перестала проявляться. А еще я заметила, что две чешуйки сошли на нет. И еще две сильно побледнели. Но медленно, слишком медленно. А если попробовать усилить контакт? Я придвинулась ближе и наклонила голову Рида так, чтобы мы касались лбами. Мысленно возвала к своей магии, к внутреннему источнику силы, открываясь своему дракону, вливая в него свою магию. Уолтер судорожно вздохнул и неожиданно крепко обнял меня, притягивая к себе вплотную. Когти исчезли с его рук, и чешуя начала стремительно бледнеть. — Так легче? — спросила шепотом. — Намного. Лихорадочный блеск обезумевшего зверя в его глазах сменился странной изумрудной темнотой. Уолтер провел рукой по моим волосам, и я оцепенела, когда ладонь поползла выше и коснулась моего затылка. С запозданием поняла, насколько близко к Риду сейчас находилась. Так близко, что дыхание смешивалось, и почему-то сердце сбивалось с ритма. А еще эта рука на затылке не отпускала и притягивала ближе. Честно говоря, я сама не поняла, в какой момент наши губы соприкоснулись.